Слава Богу, братья и сестры, за этот вечер и за то, что милость Господня, она обновляется к нам каждое утро. И мы сегодня пели о том, что мы молимся, и Бог внимает нашей мольбе. И когда мы молимся, наши молитвы бывают самыми разными. Иногда мы молимся и благодарим Господа, прославляем Его за Его милость. Иногда мы просим Его о помощи, о том, чтобы Он подкрепил нас. И иногда мы приходим Ему с покаянием. И знаете, я хочу сейчас вам привести пример еще одной молитвы, которой молился один старик. Я однажды слыхала, как солнечным утром, с отчаянием, глядя в небесные дали, тихо плакал старик. Только губы шептали, почему мне лишь раз дано было прожить это краткое время, что жизнью зовется. Как хотелось бы снова его повторить, и тогда уж, конечно, жалеть не придется. Я б тогда никому из друзей не ответил на обиду обидой, на злобу враждой, никого больше взглядом суровым не встретил, сердце билось всегда лишь любовью одной. Повторись еще раз, и ты будешь прекрасна, без обиды и злобы, коварства и лжи, и как солнечный луч будешь светлой и ясной. И еще я хочу, чтобы снова цвела в моей жизни весна. После вьюжной зимы ты еще повторись, твои ясные дни никогда не затмят больше тучи греха. Но, увы, как свеча мои тают года, безвозвратную вечность стремясь вереницей, жизнь моя, неужели уйдешь от меня, улетишь навсегда быстрокрылой птицей? Пусть не вся, хоть полжизни еще повторись, я отдал бы всю жизнь на служение Богу, а теперь чем могу Иисусу служить, когда сил нет и жить уж осталось немного? Повторись же, о нет, все молитвы напрасны, день за днем улетают года, не вернуть дней прожитых и юности ясной, что ушло, не вернуть никогда. Так, друзья, очень часто на грани кончины человек произносит подобные фразы. Ему хочется стать вновь ребенком невинным, только все-таки жизнь не дается два раза. Но я хочу сказать, что в моей жизни Господь сделал так, Он совершил великое чудо. Он подарил мне мою жизнь еще раз. Я хочу просто засвидетельствовать вам об этом, о той милости, которую Господь явил в моей жизни, о том, как Он однажды пришел и сказал свое слово. Я, как этот старик, молилась и просила Господа повторить мою жизнь хотя бы чуть-чуть. И Господь ответил мне. 4 года назад я очень сильно отравилась грибами. У меня было сильнейшее отравление, я попала в больницу. И вначале мне оказали первую медицинскую помощь, и все думали, что я иду на поправку. Моя мама тоже лежала в больнице, у нее был инсульт, и она попросила меня сходить в магазин. Мне сказал врач, что вот мы тебя уже выпишем завтра, у тебя все хорошо. И мама сказала, сходи, ей нужно было купить что-то, и я пошла с моим братом. Когда мы шли, я почувствовала, что как-то мне неудобно идти. Я говорю, ты иди, я вернусь обратно. Он пошел, я повернулась, сделала несколько шагов, и я почувствовала сильную боль в ноге. Я еще попыталась идти, я почувствовала, что я вообще не могу идти. Моя кость начала искривляться. И когда он возвращался, он говорит, ты что, меня встречаешь? Ты опять пришла? Я говорю, нет, я не могу идти, помоги мне как-нибудь. И мы вместе добрались на территорию больницы, там пришли врачи, меня занесли в палату и давали много разных уколов, лекарств. Наверное, каждые полчаса я пила что-то новое, но шло время, а мне становилось все хуже и хуже. Судорога сковала мою правую сторону, кости на руке, на ноге были сильно искривлены, и я была в таком очень положении. Я была, не могла нормально находиться, мою голову как судорога наклоняла взад и в бок. И уже было время, когда я не могла дышать. Несколько раз перекрывалось мое дыхание. И просто в доли секунды меня успевали спасать. Я видела людей, которые меня окружали. И в их глазах я видела страх. Многие смотрели на меня просто с ужасом. Многие не могли смотреть. Со слезами они выходили из палаты. Моя мама работает в больнице, и в этой больнице меня все хорошо знали. Я видела, как некоторые люди, просто прощаясь взглядом, уходили. Они думали, что больше никогда не увидят меня. Некоторые стояли и смотрели из любопытства, и я видела безысходность в их глазах, ужас. И мне это еще больше усугубляло положение. Я думала, неужели все так плохо? Потом приехал мой пастырь. Зайдя в палату, он спросил, задал мне несколько вопросов и говорит: «Я помолюсь за тебя». Став на колени перед кроватью, он начал молиться Господу о том, чтобы Господь явил свою милость, о том, чтобы Бог исцелил меня. И уходя, он сказал: «Не бойся, этой ночью церковь будет молиться за тебя, и Господь, Он исцелит тебя». Он уехал. Мне становилось все хуже и хуже. Привезли несколько врачей уже из дома. Была ночь, но эти люди приехали для того, чтобы оказать какую-то помощь. Они советовались, спрашивали, что вы уже использовали, что нет. И я услышала такой разговор. Один врач говорит: «Ну почему вы ее здесь держите? Мы уже ничего не можем сделать. Все, что было в наших силах, мы сделали. Ее нужно везти куда-то дальше. Может, в Брест, в Минск, куда угодно. Мы больше ничего не можем сделать». И второй врач ему ответил: «Слишком поздно. Мы потеряли много времени, и теперь она проживет, может быть, 2 минуты, может, 3. Мы не донесем ее даже до машины скорой помощи. И это будет чудо, если она еще сможет прожить 5 минут». Знаете, я просто случайно услышала этот разговор, и я понимала, что это так. Я понимала, что у меня сил осталось совсем чуть-чуть, и если я расслаблюсь, то мой шейный позвонок, он переломается, и уже ничего нельзя будет изменить. Я ходила в церковь, я была, как я считала, неплохой христианкой. Я каждое воскресенье и даже среди недели посещала служение, участвовала в служении. И я знала, что за мою жизнь, за то, как я жила, мне придется дать ответ пред Богом. И я понимала, что сейчас я умираю, и никто не может мне помочь. Эти люди, они стояли, опустив руки. Многие стояли и смотрели, что будет дальше, как что будет. Моя мама, она стояла в уголке и плакала, потому что ничего она не могла сделать. И больно ей было смотреть, как я умираю. И в этот момент я обратилась к Богу. Я знала, что будет суд. Я просто начала вспоминать свою жизнь. Я попросила: «Господь, если что-то не так было, покажи мне сейчас, чтобы потом, пока можно все изменить, чтобы потом я ни о чем не жалела». И я не знаю, была ли я в сознании или нет, но я ощутила святость Господню. Я почувствовала Его присутствие. И я думала, что когда будет суд, смогу что-то объяснить Богу, вот сказать: «Господь, вот так я жила». Но в тот момент Бог, Он мне показал мою жизнь. Я видела ее все сразу, как одну большую картину, на которой видно все недостатки и достоинства. И мне ничего не хотелось говорить. Слова были просто не нужны. Там было все понятно. И самый главный вопрос тогда стоял предо мной: где я буду проводить свою вечность? Вот сейчас я умираю, и никто не может мне помочь. И что будет дальше? Что за этим? Знаете, то, чем я раньше дорожила, то, что я считала важным в своей жизни, чему я уделяла много внимания, мои друзья, мнение людей, которые меня окружали, положение, может быть, какое-то в обществе, оно оказалось таким ненужным. Когда я раньше думала, вот мои друзья, как они будут обо мне думать? Да, я ходила в церковь, но я смотрела и на них очень много, но я понимала, что все, теперь я умираю, и мои друзья, мне все равно, что они обо мне думают. Они мне никак не могут помочь. То, кем я считаюсь в этом обществе, оно не спасает меня, потому что перед Богом все одинаковы. И в тот момент произошла переоценка ценностей в моей жизни. Я поняла, что многие вещи, которые я считала важными, они оказываются такие легкие, такие ненужные. И еще мне было очень больно из-за того, что так много времени в своей жизни я провела впустую. Как много я могла сделать для Бога, а я это время оставила для себя. Когда Господь побуждал мое сердце пойти и что-то сделать, я думала, ну потом я это сделаю. Ну, может быть, в следующий раз. И я просто так прожила день. Было так много, я видела много дней, которые прошли, и в них не было славы Богу. Я видела, и тогда я просто осознала еще раз, что за каждую минуту, за каждый день мне нужно дать ответ перед Богом, как я жила. Знаете, я могу с уверенностью сказать, что я бы была на небесах, в Царстве Божьем, потому что Иисус омыл меня своей кровью, потому что Господь спас меня. Иисус пострадал на Голгофе, и Он заплатил цену великую за мои грехи. Но мне так не хотелось вот так просто приходить к Богу, когда я ничего не могу Ему принести. Я искала, я хотела увидеть хотя бы что-нибудь такое важное, ценное, что охарактеризовало бы мою жизнь как недаром прожитую. Какое-нибудь такое дело, событие, где я могла бы посмотреть, вот ради чего стоило жить. И я ничего не видела. И знаете, я думала тогда, что вот если бы я сейчас жила, вот если бы сейчас мне была дана жизнь хотя бы один день, я бы совсем не так его прожила, как жила раньше. Вот если бы сейчас Господь мне что-нибудь сказал, что-нибудь я поняла, что мне нужно сделать, я бы обязательно пошла и сделала. Никого бы не боялась, ничего бы не остановило меня от того, чтобы исполнить волю Божью. Никакой страх, может быть, какая-нибудь стеснительность ложная, это бы не было мне препятствием. Но слишком поздно. Я осознавала, что ничего теперь сделать нельзя. И такая безысходность была, так больно. Хотелось хотя бы чуть-чуть еще прожить. Я молилась и говорила: «Господь, пожалуйста, я хочу прожить хотя бы час. Не забирай меня сейчас. Я хочу прожить хотя бы час, но чтобы этот час был самым важным в моей жизни, самым лучшим в моей жизни». Я готова была тогда остаться навсегда прикованной к постели. Может быть, я не смогла бы уже говорить, может быть, я была бы в таком положении, как находилась тогда, но прожить хотя бы день, может быть, день, и я бы обязательно прожила этот день правильно, так как Господь учит. Знаете, перед моими глазами просто проходили такие моменты из жизни, когда Господь побуждал мое сердце пойти и сказать кому-то об Иисусе. А я говорила: ну как, Господь, я пойду? Ну разве станет этот человек меня слушать? И, может быть, не я должна пойти, но кто я такая? Пусть вот брат пойдет какой-нибудь, вот он знает много, Библию хорошо знает, вот он пускай расскажет. И много было причин, я находила много разных отговорок, почему я не могу исполнить то, что мне говорит Бог. Но тогда я думала, что если бы моя жизнь повторилась хотя бы чуть-чуть, я бы обязательно прожила ее по-другому. И я молилась Богу, я просила: Господь, я знаю, что вот сейчас я умираю, и ничто не может мне помочь. Эти люди, которые спасали многие жизни, которые поправляли здоровье других людей, они стоят с опущенными руками, и они смотрят на меня. И многие просто ждут, когда же, наконец, я умру. И только если ты вмешаешься, я смогу жить дальше. Я это осознавала, и я говорила: Боже, если ты сохранишь мою жизнь, хотя бы на чуть-чуть, я обещаю тебе, что я отдам ее на служение тебе. Я обещаю, что я не буду жить так, как я жила до этого. И я благодарю Бога за то, что Он все-таки явил свою милость, за то, что Он явил свою силу. И когда люди, когда эти врачи сказали «нет», Господь сказал по-другому. Он подарил мне жизнь дальше. И знаете, уже 4 года я живу по милости Божьей. Я не знаю, сколько еще мне нужно будет прожить здесь на земле, но я благодарю Бога за то, что теперь я могу жить. И я так счастлива, что здесь, живя на земле, каждый день я могу служить Господу. Каждый день я могу жить для Него, посвящая свою жизнь Ему. Но врачи мне, знаете, они сказали, что ну ты сильно не радуйся, конечно, хорошо, что ты осталась жить, но у тебя поражен большой процент головного мозга. И если даже ты вот сейчас осталась жить, у тебя было такое сильное отравление, и, возможно, ты никогда больше не будешь нормальным человеком. Возможно, у тебя будут какие-то отклонения в здоровье, может быть, даже в умственном развитии. Тебе нужно обязательно поехать, провериться, посмотреть, сколько процентов головного мозга поражено. Но я никуда не ездила. Я знала, что если Господь исцелил меня, если Он явил свою милость, то Он исцеляет до конца. Первый день кости мои были еще достаточно сильно искривлены. Я думала, что так останется навсегда. Но, слава Богу, через 3 дня Господь, Он смиловался. И теперь я полностью нормальный, здоровый человек. После этого я поступила в теологический институт. И 2 года я училась там, изучала Слово Божие. И сейчас, по милости Божией, я могу трудиться на Его ниве. И мы сейчас проходим практику в Ивацевичском районе. И знаете, это только милость Божья. Я просто не могу даже рассказать, как это замечательно жить для Бога, трудиться для Него. И это все благодаря тому, что когда-то Иисус, Он был распят на Голгофском кресте, и Его кровь, она омывает наши грехи. Его кровь, она дает нам силы, дает нам новую жизнь. И теперь, когда я вспоминаю о Голгофе, я не хочу проходить, как раньше. Знаете, можно прочитать в Библии, как бы пройти мимо. Но иногда мне хочется просто остановиться у этого места и еще раз подумать над тем, как страдал Господь Христос, как много Он сделал для нас. И какая-то все-таки великая цена его смерти. Алая, алая кровь, камни сухие омыла. Это Христова любовь, смерть на земле победила. Кончился путь и распят. Иисус на горе Голгофе, о человек, брось свой взгляд, там на кресте Сын Бога, алая, алая кровь, камни сухие омыла. Это Христова любовь. Смерть на земле, смерть победила.